моя, мой милый славный ангел. Как мне все выразить и дань отдать судьбе? Слова пустяк, пособники мирских дел, и лишь душа откроет истину тебе. Ты скажешь, милый мой, с тобою я навеки. Посмотришь нежно, ласково в глаза, и я, как раб твой, спять поверну все реки. Скажешь, уйди, уйду я навсегда, и я, как раб твой, вспять поверну все реки. Скажешь, уйди, уйду я навсегда. Создание неземное, боготворю загадочность твою. Когда ты плачешь от обид и горя, готов растаять и забыть я боль свою. В груди моей в такие вот мгновенья вся нежность прежде спутанная сеть вдруг разорвав сплетений мрачных звенья. Начинает петь, вдруг разорвав сплетений мрачных звенья, любви устами начинает петь. Несчастен тот, кто не познал забвенья и близости пылающих сердец. Тебе скажу я, друг, лови любви мгновенья. Кто мне поведал в странствиях мудрец? Тебе скажу я, друг, лови мгновенья, кто мне поведал в странствиях мудрец.